Это была обычная, ничем не примечательная точка общепита. В ней не было даже стульев. Круглые мраморные столики на высоких ножках не предназначались для длительного застолья. Меню также не блистало разнообразием. Пельмени с бульоном, пельмени со сметаной или пельмени с томатом. Из напитков предлагали чай из пузатого 10-литрового алюминиевого чайника, либо компот из сухофруктов из такой же алюминиевой бодейки. Павел скоро понял, что Сергея Юрьевича привлекали здесь не только пельмени, на удивление вкусные и ароматные, ведь их лепили здесь же, а небольшой буфет. В нем торговали в розлив, соками, лимонадом «Ситро», а также наливали 100 грамм водки или граненый стакан плодово-ягодного вина. Старший товарищ неизменно брал 2 стакана барматухи. Молодому никогда не предлагал. Платил каждый сам за себя. Первый стакан шел сразу, для аппетита. Сергей Юрьевич добрел лицом и становился разговорчивее. По неписанной этике в общественных местах не положено было распространяться на профессиональные темы. Но других тем, кроме работы, у них не существовало. Беседа сама собой поворачивалась к службе. «Практически мой любимый сидр». Наставник даже причмокнул от удовольствия. «Где его в основном потребляют?» — поинтересовался стажер. «Южная и Центральная Европа, Испания, Португалия, Франция. Я к нему пристрастился в Испании. Местные партизаны, не хуже наших грузин, любили коротать время за стаканчиком сидра или кальвадоса. Правда, стаканы у них раза в 2 меньше наших. Лучше всего для сидра подходят яблоки осенних поздних сортов. Хорошо бы добавить и груши, но только на четверть. Нужно выбирать плоды крепкие, можно мелкие, но не перезревшие». «Партизаны?» — удивился Фауст. Несмотря на пожилой возраст, старший коллега ну никак не мог оказаться на гражданской войне в Испании в конце 30-х годов. «После выпуска из разведывательной школы моя первая командировка была как раз в Испанию. Я был переводчиком и связным в одном из партизанских отрядов». В пельменной почти никого не было. Большие лопасти вентилятора лениво гоняли мух под потолком. «Когда же это было?» — продолжал недоумевать юноша. Его собеседник ухмыльнулся в пышные с редкой сединой усы. «Партизанское движение, как вспыхнуло во время гражданской войны, так и продолжалось после поражения республиканцев, длилось всю Вторую мировую и после нее. После победы Франко некоторые бойцы ушли в горы. Кто-то отправился во Францию, кто-то в Италию, Грецию, Югославию и даже в Китай. Многие бойцы получали краткосрочную подготовку в СССР на базах НКВД или ГРУ и вперед, в отряды «Резистанс» и «Маки». Для них война сразу перетекла из гражданской в мировую, затем в послевоенное сопротивление. «Для чего местным революционерам понадобился русский переводчик?» — продолжал допытываться стажер. «Да потому что лучшие консультанты по диверсиям на их родине владели только родным русским, но и немного немецким, в пределах разговорника для допроса военнопленных». После тренировки по контрнаблюдению у Фауста разыгрался зверский аппетит. Приходилось наматывать километры, чтобы успеть проскочить проходниками и оказаться сзади возможного хвоста. Мотивированный переход на встречное движение – умение раствориться в толпе и постоянная фиксация, фиксация и фиксация. Лица, обувь, походка, особые приметы, куртку, головной убор, сумку – все это можно быстро сменить. С обувью и лицом сложнее. Молодой человек взял еще одну порцию фирменных пельменей. Франко был благодарен Гитлеру. Без его помощи оружием и специалистами генералиссимусу было бы трудно захватить власть в стране. Он очень хотел вернуть долг. Но на русский фронт отправилась всего лишь одна голубая дивизия. Остальные силы армии, жандармерии, национальной гвардии нужны были в своей стране. То в одной провинции, то в другой партизаны угрожали захватить власть. Несколько десятков спецов из России не дали возможности перебросить испанские дивизии на Восточный фронт. Так происходило по всей Европе. А после войны, как долго там оставались наши партизаны? «Советники», — автоматически поправил собеседник. «Хорошо, советники». После войны уже англичане и американцы практически вслед за немцами пробовали мериться с нами силой. Только в начале 50-х удалось сторонам договориться. Пиренеи, часть Центральной, Северной и Южной Европы оставались под протекторатом наших противников, а Балканы, Румыния, Болгария, Греция отходили нам. Греция? Вот с Грецией вышла промашка, не уследили. Почему? О таком раскладе политической географии Фауст даже не подозревал. Это было так необычно и неожиданно. Никак не совпадало с тем, что было написано в учебниках. Меня там не было. Ветеран внешней разведки печально ухмыльнулся в шикарные усы. «Греция не мой профиль. Кстати, тебе пора». Стажер заторопился. Сегодня, как обычно, предстояло еще 4 часа занятий иностранным языком. Глава 3. Ночью Павлу опять приснилась Светлана. Почему-то в последнее время он все чаще вспоминал об этой девушке. Юноша пробовал думать о других девчонках, однокурсницах, одноклассницах, просто знакомых, но как только в памяти всплывали фото обнаженной Светы, обнимавшей его в постели гостиничного номера, все другие девушки мгновенно улетучивались. У Павла уже была студенческая любовь. Они учились на одном потоке. На первом курсе они только смотрели друг на друга. На втором ходили, взявшись за руки. На третьем уже целовались. Все лето и начало осени Павел трудился в стройотряде, мечтал о встрече. И когда его отправили на сельхозработы, где уже трудился его курс, он первым делом стал искать свою избранницу. Ясность внесла, как всегда находившаяся в курсе всех дел, Анжелка Янинская. «Не ищи, ее здесь нет», — заявила она, увидев нетерпение молодого человека. «Как нет? А где она?» «Осталось работать в деканате. У нее теперь легкий труд», — с плохо скрываемым сарказмом сообщила одногруппница. «Почему? Она что, заболела?» — с тревогой стал уточнять Павел. «Что-то вроде того. Всех беременных отправляют на легкий труд». «Как беременных?» «Вот так. Съездила в молодежный лагерь отдохнуть. Теперь беременная. Ты же не поехал с ней?» «Так я же в стройотряде был. Комиссаром». Мир рушился прямо на глазах. «Каждому свое. Ладно, Пашка, не грусти. Приходи вечером на танцы. У нас тут весело». Сергей Юрьевич нещадно гонял его по улицам и переулкам. Районы города, в которых он никогда не был и не видел даже на карте, стажер должен был за определенное время изучить и нарисовать на своей карте. Обязательно с комментариями, где можно оторваться от наблюдения, в каких местах заложить тайники, где провести встречу с агентурой. Такие физические и психологические нагрузки, конечно, отвлекали молодого человека. Но однажды к вечеру, когда они традиционно перекусывали в пельменной, стажера прорвало. «Сергей Юрьевич, а вы были там один или с женой?» Фауст хорошо знал, что вопросы, которые могли привести к расшифровке легенды нелегала, недопустимы,